Он ткнул пальцем в середину бедра и понес что-то о колоколах и вызолоченных колокольнях. «Выходит, у вас колокольни золотом кроют? Вот ты бы и слазил на одну, благо на обезьяну смахиваешь. Да и набил бы себе карманы, прежде чем сюда ехать». Уорд тоже был при этом, сидел у другого края стойки. И Майк, раньше только смеявшийся в ответ на подобные шутки, сегодня посмотрел вокруг с явными признаками закипающей злобы. Оскалил клыки, если можно так выразиться. Но тут вошли новые посетители, и на некоторое время о Юго забыли. Он продолжал пить в одиночку, рассказывая свои истории себе самому, но с его потемневшего лица стерлась широкая детская улыбка. Теперь оно выражало обиду. В 10 Джастин расплатился и ушел. Шаги его прозвучали по тротуару, затем в доме Эленор хлопнула дверь. «Улетел, ворон», — бросил кто-то из завсегдатаев. «Если он ищет падали, то здесь ее не найдет», — поддал жару другой. Чарли случайно глянул на Юго и остолбенел. Лицо у того пылало неподдельным огнем, тяжелые кулаки, лежавшие на стойке, были сжаты. Неужели он взбесился, потому что 10 дней проработал на Уорда? Уж не проникс ли он собачьей преданностью к тому, кто его кормит? «Кар! Кар!» Все повернулись к Юго, но тут с угрожающим видом продолжал каркать. «Эй, ты, кончай! О чем это ты каркаешь? По-человечески говорить не умеешь, что ли?» Когда Майк доходил до такого градуса, он часто забывал даже немногие усвоенные начатки английского и что-то лопотал на никому непонятном языке, размахивая чудовищными ручищами. «Кар! Кар! Кар! Смени пластинку, Юго, надоело! Ах вы! Кар! Кар!» Сперва окружающие смеялись, потом смех зазвучал натянуто. Юго разошелся не на шутку. Все поняли, что он по-настоящему взбешен, и чуточку струхнули, такой 4 запросто уложит. «Хватит, Юго, допивай-ка свое да отправляйся спать!» И тут с акцентом до неузнаваемости, искажавшим слова, он издевательски затвердил: «Пей свое, пей свое, пей свое все до дна!» Зачарованный ритмом фразы, он повторял ее на разные лады, как фугу. Однако эти слова приобретали в его толстом черепе особый, понятный лишь ему смысл. И он все свирепей посматривал на стены, посуду, пока, наконец, до предела взвинченный своим речитативом, не выхватил бутылку из рук Чарли и не припал губами к горлышку. В какой-то мере Юго, несомненно, ломал комедию. Он создавал, что наводит на всех страх, что от него ждут взрыва, и он должен не обмануть ожиданий. Однако волосы, прилипшие к потному лбу, и гримаса, искривившая ему губы, когда, оторвавшись от бутылки, он на мгновение обвел глазами лица собравшихся, это уже, безусловно, не было игрою. И, раскрутив бутылку, он изо всех сил запустил ею в стену. Остановить его никто не осмелился. Провожаемый молчанием, он, пошатываясь, направился к двери и зашагал домой. «Пей свое все до дна!» И уже удаляясь в последний раз с надрывом, но издевательски выхаркнул: «Пей все свое ты, раб у нас в краях!» Когда по дому потянуло морозным воздухом и дверь с грохотом захлопнулась, все почувствовали облегчение. Несколько секунд люди смотрели друг на друга, как будто стараясь сохранить прежнюю позу. Затем истерия чуть не стала всеобщей. Саундерс, никто и не подозревал, что он настолько пьян, сполз с табурета, театрально развел руками и заорал: «Джентльмены, один уже в капкане. Мерзавец отхватил-таки свое. Кто следующий? Заткнись, Джефф!» Саундерс более смирный, чем Юга, унялся почти мгновенно. Усмехаясь, он был доволен своей шуткой. Снова, хоть и не без труда, вскарабкался на табурет. «Может быть, я сам? Верно, Чарли, скотина ты этакая? Налей-ка мне!» У всех было такое ощущение, словно в этот вечер что-то надломилось. Небо было затянуто тучами, дул ветер, снег подтаивал. Заложив крутой вираж и вылетев на улицу, машина в последний раз рванулась вперед, протяжно загудела и, вздрагивая, затормозила у бара Чарли. Даже не разглядев ее нью-йоркского номера, всякий догадался бы, что прибыла она издалека. Это был большой темный Бьюик с цепями на скатах, залепленный талым снегом и грязью, но в его салоне цвета морской волны царили чистота и уют, как в гостиной. Автомобилю, несомненно, пришлось пробиваться сквозь туман. Фары были включены, и в серой полумгле походили на два огромных, лихорадочно блестящих глаза. Джим Коберн легко, он привык к этой гимнастике, выбросил свое 300-фунтовое тело за дверцу на тротуар. И не успел еще распрямиться, как из машины в свой черед вылез незнакомый Чарли молодой человек. Судя по перебитому носу и запухшим векам, Коберн, как обычно, подобрал его в каком-нибудь зале для бокса у себя в квартале. Несмотря на сумеречный свет, было уже около половины 12 утра. Минуту назад Джастин еще сидел на своем месте в баре с развернутой газетой и стопочкой джина под рукой. Узнав машину и Коберна, Чарли раскрыл рот и радостно воскликнул: «Джим!» Но даже этих секунд, на которые отвлекся бармен, Уорду хватило, чтобы исчезнуть. Пока Джим входил, Чарли слышал, как открылась дверь туалета, расположенного в глубине зала, и машинально подумал, что Уорд впервые заходит туда. «Хелло, Чарли, куколка моя!» Голос у монументального Коберна, всегда свежевыбритого, ухоженного и щеголявшего крупным бриллиантом на пальце, был таким хриплым и скрипучим, что напоминал скрежет раскалываемого зубами ореха. Своего спутника он представил с видом человека, не слишком недовольного своей находкой. «Джон Петерня! Славный паренек! Он напомнит тебе доброе старое время. Твоя жена в кухне? Здорово! Надеюсь, она сготовит нам фирменные спагетти, и мы отведаем их в семейном кругу». Коберн навещал Чарли каждые полгода или год, и каждый раз это был праздник. Однако сегодня бармен был чем-то озабочен. «У тебя что-то стряслось, мой мальчик?» Коберн не ошибся. Чарли посмотрел на табурет, с которого слез Джастин, на развернутую газету, оставленную им на стойке, потом на дверь туалета, она была приоткрыта. «Извини, я сейчас». Туалет оказался пуст, и Чарли заглянул в кухню. «Никого не видела?» — спросил он Джулию, которая, наклонившись, сажала в духовку пирог. «Кто-то прошел у меня за спиной. Я решила, что это ты или тот, кто нам возит пиво». «Коберн приехал», — объявил Чарли и распахнул дверь, выходившую на аллейку. Это были задворки квартала, а заодно и главные улицы, примыкавшие к нему на известном протяжении. По этой узенькой дорожке, немощенной и заставленной мусорными баками, еле-еле мог проехать грузовик. Вот и сейчас у служебного входа в магазин стандартных цен разгружался большой желтый фургон. «Никто не проходил, ребята. Тип в синем пиджаке и серой шляпе. Он самый». Грузчики указали направление, но слишком поздно. Едва Чарли повернул голову, Уорд, стоявший словно в засаде у конца аллейки, тотчас спустился на утек, как пойманный с поличным мальчишкой. Чарли вернулся к Коберну, погруженный в раздумья. «Даже пальто не взял», — буркнул он, заметив на вешалке толстое мышино-серое пальто. «Ты о ком?» «Об одном типе, который был здесь, когда подъехала твоя машина, и молча смылся, словно у него живот схватило.